В это утро Шико, спавший с некоторого времени каждую ночь в спальне короля, разбудил его очень рано. Никто не дерзал еще нарушить покоя короля. «Ах, Шико! — вскричал Генрих, — убирайся к черту! Вот не впору разбудил меня! Мне в жизнь не снились такие приятные вещи!» «Что ж тебе снилось, сын мой?» — спросил Шико. «Мне снилось, что Келюс проколол насквозь антраге и плавал, бедненький, в крови своего противника. Однако уже светло. Пойдем просить Бога, чтобы сон мой осуществился. Позови кого-нибудь, Шико». «Что тебе нужно?» «Я хочу, чтобы мне принесли покаянное белье и бич. Не лучше ли велеть подать позавтракать?» «Еретик! Неужели ты хочешь идти к обедне с полным желудком?» «А разве нельзя?» «Позови скорее кого-нибудь!» — нетерпеливо возразил король. «Потерпи», — отвечал Шико, — «потерпи. Теперь нет еще 8 часов, успеешь еще. Лучше побеседуем». «Теперь мне не до беседы». «Эй, побеседуем. Не раскаешься, друг мой Валуа, честное слово, не раскаешься. Ну так говори, только скорее». «На сколько частей разделишь ты день свой?» «На 3. В честь Святой Троицы. Это очень похвально, сын мой. Что ж ты будешь делать в первой части?» «Слушать обедню в соборе Сен-Жермен-Л'Оксеруа». «Во второй?» «По возвращении в Лувр обед. Далее. Потом покаянная процессия по улицам с остановками в главных парижских монастырях, начиная с Якобинского и кончая Сен-Женевьевским, где я обещал приору пробыть сутки в келье святого мужа, чтобы помолиться об успехе нашего оружия». «Я знаю его». «Кого?» «Святого мужа». «Неужели?» «Мы с ним на «ты». «Тем лучше. Ты пойдешь со мной, Шико. Мы будем вместе молиться». «Непременно». «Так одевайся же и пойдем». «Погоди еще немножко». «Зачем?» «Мне нужно еще кое о чем расспросить тебя». «Разве ты не можешь спрашивать, когда меня будут одевать?» «Нет, при посторонних нельзя». «Так говори же скорее, мне некогда». «Что твой двор?» «Пойдет со мной». «А брат?» «Тоже». «А стража?» «Французская стража под начальством Крильона ждет меня у Лувра. Швейцарская у аббатства». «Чудесно», — сказал Шико. «Теперь я все знаю». «Следовательно, я могу позвать?» «Зови». Генрих позвонил. «Церемония будет великолепная», — продолжал Шико. «Во славу Господа, конечно. Но, Генрих, не скажешь ли ты мне чего-нибудь?» «Нет. Разве я забыл что-нибудь в церемониале?» «Я не о том говорю». «О чем же?» «Ни о чем». «Так что ж ты мне вздор толкуешь?» «Нет, я только хотел спросить, непременно ли ты пойдешь в Сен-Женевьевское аббатство?» «Непременно». «И останешься там на ночь?» «Я обещал». «Прекрасно. Позволь же мне теперь сказать, что твои распоряжения мне не нравятся». «Отчего?» «Так. Да, наконец, объясни. Когда мы отобедаем, я сообщу тебе план церемониала, придуманного мной. Пожалуй. Пожалуй или нет, а будет по-моему. Что это значит? Тише. Сюда идут. Лакеи отворили двери, и в спальню вошли цирюльник, парфюмер и камердинер, которые немедленно овладели его величеством и принялись снаряжать его по порядку, описанному в начале этого рассказа. Когда туалет был почти окончен, слуга доложил о герцоге Анжуйском. Генрих приготовил самую любезную улыбку, чтобы принять брата. За герцогом следовали Монсоро, Депернон и Орельи. Депернон и Орельи остановились в некотором отдалении. При взгляде на бледное, более прежнего страшное лицо обер-егермейстера король невольно выказал свое изумление. Движение это не ускользнуло ни от принца, ни от графа. «Ваше Величество, — сказал герцог, — граф де Монсоро пришел засвидетельствовать вам свое глубочайшее почтение». «Благодарю вас, граф, — сказал Генрих. Посещение ваше тем более радует, что я вижу вас здоровым. Вы были ранены, не правда ли?» «Точно так, ваше величество». «На охоте». «На охоте, ваше величество». «Но теперь вам лучше». «Теперь я здоров». «Не угодно ли будет вашему величеству, — сказал герцог Анжуйский, — чтобы после обедни граф Монсоро отправился в Компьенский лес приготовить все для нашей охоты. Но, — возразил Генрих, — разве вы не знаете, что завтра... Король хотел сказать, что на завтра назначен поединок между его друзьями и друзьями герцога Анжуйского, но опомнился и замолчал. «Я ничего не знаю, ваше величество», — отвечал герцог Анжуйский. «Я хотел сказать, — продолжал Генрих, — что я намерен провести ночь в Сен-Женевьевском аббатстве, а потому завтра мне нельзя будет охотиться. Но пусть господин обер-егермейстер едет. Мы можем поохотиться и послезавтра». «Слышите, — сказал герцог обер-егермейстеру. «Слышу, ваше высочество, — отвечал граф, поклонившись.